Глава 23. Ночь под звездами. Проснулась я злая до чертиков. Почему? Потому что ночь провела в собственной комнате в доме 30 солнц. Лиран в очередной раз напомнил, что у дроу все не как у людей. Где это видано, чтобы новоиспеченный муж с глазами полными отнюдь не детских желаний слинял со своей первой брачной ночи? Да ладно бы только со своей, с моей! Когда разборки по поводу белого солнца и особенностей ритуала перевалили за полночь, черноглазый во всеуслышание заявил, что не позволит уморить повелительницу, и сгреб меня в охапку. «Ты во дворце хочешь остаться?» – спросил Лиран, опередив Ригара на долю секунды. «Нет», – зевнув, призналась. «Давай домой, только девочек нужно с собой забрать, а то мало ли что». «Угу». Я думала, он откроет портал к себе в восточные земли. Дура. Переход-то он открыл, да только в общий зал дома 30 солнц. От удивления я впала в ступор и пришла в себя лишь, когда Дроу осторожно сгрузил меня в кресло гостиной нашего квартета и, целомудренно поцеловав в щеку, стремительно скрылся. Пару раз, открыв рот, как рыба, выброшенная на берег, я вскочила на ноги и распахнула дверь, а вот шиш там, Лирана уже не было. По достоинству мое вытянутое от растерянности и разочарования лицо оценила только кудряшка. Впрочем, у нее личико выглядело ничуть не лучше, разве только посимпатичнее чуток. «О, какая забота!» – хохоча выдала Роша. «И какая реакция! Ты даже пикнуть не успела, а его уже и след простыл!» Я начала медленно краснеть от злости. «Найду, оторву этому черноглазому уши, пришпандорю вверх ногами и скажу, что так и было. Хотя нет. Сначала потребую вернуть супружеский долг, а уж потом, как он мог?» «А, по-моему, он все правильно сделал». Улыбаясь, попыталась успокоить взбешенную меня Лайза. «Мы все устали, Даша вообще только утром в себя пришла». «Это не повод меня бросать вот так, ничего не объяснив», — сквозь зубы бросила я. «Да как сказать?» Шайни заговорщически подмигнула. «По традиции, насколько мне известно, у Дроу первая брачная ночь трое суток длится. Может, пожалел просто?» Я обиженно насупилась. «Все равно мог хотя бы спросить, а не убегать вот так». «Да кто этих остроухих разберет?» – фыркнула вампирша. «Пойдемте мыться и спать. И, кстати, наконец-то я смогу сделать самое главное». И Роша с визгом метнулась ко мне, повисла на шее, болтая в воздухе ногами и вопя в голос. «Дашка, как же я рада! За тебя, за нас, за всех! Да!» В следующую секунду я брякнулась на пол. А кто бы устоял, когда сразу три малолетние, но не совсем легкие девицы бросаются на тебя с объятиями? Милена рыдала в голос и почему-то просила прощения. Роша явно пыталась придушить, а Лайза просто хохотала и никак не могла выдать ни одной фразы внятно и целиком. С грохотом упал стул, задетый кем-то из нас, но нам было уже без разницы. Напряжение отпустило лишь сейчас. Именно сейчас мы осознали, все закончилось хорошо, а ведь уже и не надеялись на благополучный исход, я-то уж точно. Мы, как обезумевшие, хохотали, плакали, обнимались и не могли выдать ни одного цельного предложения. Слова путались, смешивались с хлипами и истерическим хихиканием. Куча мала из четырех ополоумевших от счастья девиц. «Думала, все. Но как ты? А вы? Мы-то, черноглазый П. А Ригар? Вы целуетесь, и он? Стою, реву, а он? А вы? И тут солнце, как?» В общем, на какое-то время я и думать забыла злиться на Лирана. А приняв, в конце концов, душ, вырубилась, едва доползла до кровати. В итоге проснулась бодрая и полная сил. Угу. Вместе с силами вернулась досада. «Ну, я ему устрою, динамщику остроухому. Сам локти кусать будет». Девчонки еще отсыпались, и я решила воспользоваться моментом. К сожалению, магия пещер на этот раз не откликнулась. То ли количество желаний было ограничено, то ли для ее использования нужно было находиться ближе к солнцу. «Но что теперь будешь делать?» Задумалась. Отчасти я понимала мотивы Лирана. Сегодня еще предстояло продолжение вчерашних разборок с повелителем. Я и сама предпочла бы прежде закончить с неотложными делами, но мог хотя бы объясниться. В желаниях мужа сомневаться не приходилось. Я же видела его глаза, чувствовала волнение. И не только волнение, если уж откровенно. Но будь он хоть 200 раз прав, отложив самое интересное на потом, я тоже в своем праве. Могу обижаться и вредничать. Посмотрим еще, кто локти кусать будет». Перерыв шкаф, убедилась, что ничего подходящего для моих целей и близко нет. Но почему, пока была такая возможность, не попросила в качестве каприза претендентки и первой из первых хоть одно путное платье? Тренировки, тренировки, дура! Но отказаться от задуманного? Нетушки. На цыпочках, чтобы не разбудить мелких, я вышла из комнаты, пересекла гостиную и осторожно приоткрыла дверь. Ага, не ошиблась-таки. У дверей дежурили сразу две дроу. Все же новоприобретенный статус давал некоторые преимущества. «Светлого вам утра, повелительница!» — поклонились обе женщины. «Доброго!» — поздоровалась и вышла, поплотнее запахнув длинный халат. «У меня возникла проблема». Когда спустя полтора часа Зара постучалась в нашу дверь, мы с мелкими уже дружно завтракали. «А я не поверила сначала, что вы так рано поднялись», — протянула куратор, обводя нашу четверку задумчивым взглядом. «Посмотреть было на что». Мы в кои-то веки одели платье и сделали нормальные прически. Благо на мою просьбу дроу откликнулись охотно и не только предоставили в кратчайшие сроки одежду, но и помогли с волосами. Теперь, когда не было необходимости экономить магию, сварганить белье и четыре платья оказалось делом весьма недолгого времени. Угу. Портниха прибыла уже через 20 минут, и, учитывая ее радость по поводу личности клиента, расстаралась швея на совесть. В результате Милена теперь красовалась в ярко-синем платье, которое безумно шло к ее голубым глазам и пене золотистых кудряшек. Лайза выбрала пастельно-голубой наряд, а Роша – снежно-белый, который подчеркивал вишневые глаза и черные волосы вампирши. «Я же...» «Угу», – вспомнила сказанное Лераном. «Будет ему сюрприз». «Привычка». Я деланно равнодушно пожала плечами, искоса наблюдая за реакцией дроу. «Надеюсь, Ригар уже проснулся. Не хотелось бы надолго откладывать визит во дворец». «Насколько знаю, он вовсе не ложился», — поморщилась дроу. «В свете вчерашних событий слишком много необходимо сделать. Впрочем, ему доложили о вашем пробуждении, и он будет ждать». «Думаю, ничего не случится, если ты позавтракаешь с нами, а Ригар еще чуть-чуть подождет», — заметила Милена, с которой мы все утро проводили ликбез с помощью записок. Тактика и стратегия в деле охмурения совсем не наш конек, но совместными усилиями удалось придумать кое-что перспективное для нашей влюбленной. Хуже-то уж точно не будет. Куда хуже, если объект обожания не просто игнорирует кудряшку, но еще и использует между делом, чтобы потом просто забыть. Хотя бы из женской солидарности стоило утереть нос повелителю, а уж ради нашей малышки. В конце концов, Ригар не такая уж сволочь. А если задуматься... Если очень постараться, можно из него человека сделать, а кудряшка влюблена не на шутку. Так почему бы не попробовать свести этих двоих? Тем более, как оказалось, выше девчонок по статусу теперь только я да сам Ригар. Даже Зара лишь равна. Вчера я подтвердила и подписала официальный документ о том, что эти мелкие отныне мои доверенные лица. Правда, Леран сначала трижды договор завернул, выкопав какие-то неудобные для нас пункты, но да мы этому только рады были. «Ну что же вы?» Улыбаясь во все 32 зуба, настойчиво повторила свое предложение Милена. Но Зара почему-то смотрела на меня и лишь после моего кивка без возражений села и принялась за еду. Вот и замечательно. В случае чего ее расположение нам не помешает, да и сама по себе шатенка очень даже неплохой человек. В смысле дроу. Странновато было обсуждать планы на будущее. С учетом того, что еще вчера сама жизнь была под вопросом, но домой пока никак не вернуться. А лично мне уже и не очень хотелось. Куда я без Лерана? Девчонкам и того хуже. Это у меня семьи дома не осталось, а у них родители. Впрочем, всему свое время. Что-нибудь придумаем. А для начала решили заняться исследованием врат. Со знаниями Шайни, пусть и чисто теоретическими, у нас было куда больше шансов добиться успеха, чем у самих дроу. Позже точнее определимся, кто чем заниматься будет. Мне, например, будет не с руки постоянно мотаться во дворец к повелителю из восточных земель. С одной стороны, статус повелительницы обязывал, а с другой... Мне этот статус нафиг не сдался. Жить будем с Лераном у него, а дел и там хватит. Как я поняла, его участок по размерам немногим уступал какой-нибудь Франции. Значит, можно назначить Милену... моим представителем во дворце? Вот... Пусть текущие вопросы Ригар с ней решает, и мне спокойнее, и, глядишь, кудряшка свою возьмет. Ага, только рассиживаться некогда. Желательно успеть к повелителю, прежде чем Леран вернется. Муж наверняка думает, что мы отсыпаемся и не торопится, вот и прекрасно. Потому, торопливо допив сок, я поднялась и подошла к зеркалу. В последний раз окинула себя придирчивым взглядом. Не переборщила ли? Да нет, вроде. Высокая прическа очень сдержана. Пара завитых локонов завлекательно спускается вдоль шеи на спину и грудь. За время, проведенное в роге, волосы отросли ниже лопаток. Нижнюю сорочку я попросила сделать из огненно-алого кружева, а само платье из самого тонкого шелка того же цвета, какой только смогли найти. Длинные рукава, скромный V-образный вырез, узкая юбка в пол. Ага, только кружево отчетливо проступает сквозь тонкую ткань, и сзади вырез до самой мадам сижу. Нет, спина тоже прикрыта сорочкой, но как? Я по жизни белокожая, а сюда попала посреди зимы. Как следствие, ни намека на загары, сквозь алое кружево спина чуть ли не светится. А еще... Может, не стоило делать разрезы до самых бедер? Ай, поздно метаться. Мстить так мстить. Главное, чтобы Ригар слюнями не закапал. Покосившись на Милену, улыбнулась. Пусть только попробует не заметить малышку. Мы ему такую веселую жизнь устроим, мало не покажется. Вон Зару подключу. Да и с прочими дроу договориться можно. Жену повелителя все равно по традиции из-за намерянок выбирать надо, так что остроухие нам не конкурентки. Да и мой статус повелительницы дорогого стоит. Особенно после того, как мы еще в бытность солнцами устроили на арене с доманами. К чести Ригара, к нашему приходу он не только разрулил кучу мелких вопросов, о которых вчера только заикнулись, но и позаботился о том, чтобы в тронный зал принесли мебель. Вчера-то стоять пришлось, поскольку трон – это уже не мебель, а приговор. Сегодня же, едва мы вышли из портала, взгляду предстали удобные стулья, большой овальный стол на изогнутых ножках и сам повелитель, одетый в белое с ног до головы. Нормально. С чего это он имидж решил сменить? Надеюсь, не в пику ли рану? Если объективно, мужчина он, конечно, хоть куда. Черты лица на мой вкус рисковаты, но это относится ко всем дроу. Что касается фигуры, плавных, даже хищных движений, манеры говорить уверенно и жестко, очень даже камильфо. Не зря же Милена на него запала. Хотя мой муж во 100 крат лучше, для меня, по крайней мере. «Рад приветствовать повелительницу», – церемонно склонил голову Ригар и добавил, когда я уже подумывала оторвать его острые уши и ее приближенных. «Сегодня вы можете затмить своей красотой солнце». «Уф, слава богу!» Хватило так-то и ума отметить всех. Все-таки он не безнадежен. А вот я безнадежна, кажется. На кой черт с платьем на рожон полезла? Тфу! Как бы вместо мужа не отомстить кудряшке. В том смысле, что в реакции Лерана я уверена, но если синеглазый... Эх, теперь главное спиной к повелителю не поворачиваться и ходить медленно, чтобы юбка не расходилась. Нечего отвлекать мужика от Милены демонстрации собственных ног в шелковых чулках. Вежливо поздоровавшись с Ригаром, парой сопровождающих его мужчин и тремя женщинами дроу прошла к столу. Женщины оказались местными специалистами по сложным заклятиям и архивам. После пары коротких фраз я передала инициативу Шайни. В отличие от меня, она куда лучше понимала, о чем идет речь. Впрочем, Роша с Миленой тоже по большей части улавливали смысл зубодробительной терминологии Лайзы. Когда я уже в 10-й раз во всех подробностях пересказала все, что видела и чувствовала, проходя сквозь врата, вошел Лиран. Сердце подпрыгнуло от радости и предвкушения. Дроу замер на пороге, высматривая меня. Угу. А я намеренно села так, чтобы держать под контролем вход в зал, но оставаться практически невидимой за спинами прочих участников посиделок. Потому сейчас имела прекрасную возможность полюбоваться на своего мужчину. Лицо спокойное до неприличия. Явно влажные волосы собраны в высокий хвост, черные брюки и того же цвета рубашка и глаза. По мере того, как муж искал и не находил меня, его непроницаемый взгляд сменялся недобрым прищуром. Еще чуть-чуть и молнии метать начнет, а я совсем не уверена, что после этого все выживут. Жаль, но придется идти встречать уже сейчас. А ведь страшно. И хочется, и колется. С другой стороны, сама кашу заварила, мне и расхлебывать. «А вот и мой благоверный!» – протянула радостно, поднимаясь со стула. Лиран выдохнул с явным облегчением и окинул меня восхищенным взглядом. «Не зря швея старалась. Только ты еще ничего не видел, дорогой. Плавно покачивая бедрами, я двинулась навстречу блудному мужу, точно зная, тончайший шелк подчеркивает все изгибы тела, а закрытое на первый взгляд платье при таком раскладе куда сексуальнее любого бикини. Беспросветно черные глаза дроу стремительно наполнились неприкрытым желанием и яростью. Ха, интересно, разрезы уже заметил? Ох, вот сейчас заметил. Ну да, ноги у меня красивые, сама знаю. Теперь и муж в курсе. У него заметно напряглись желваки на скулах, и руки сами собой в кулаки сжались. Как ни странно, этот спектакль для одного остроухого зрителя и мне очень понравился. Ага, нарастающее бешенство супруга особенно. Остатки страха куда-то улетучились, уступив место азарту. То ли еще будет. А мы тут тебя ждем. Пропела практически и, обернувшись к мужу спиной, подмигнула девчонкам. Милена сидела красная, как рак, с трудом сдерживая смех. Роша с любопытством смотрела на Лерана, видимо, оценивая реакцию. Шайни сдержанно улыбалась, а... «Блин, слона-то я и не заметил». Ригар жадно и зло пожирал меня глазами. «Как я про него забыла, дура!» В следующую секунду глаза у кудряшки округлились. Мелкая смотрела на меня с таким ошарашенным видом, что я не выдержала и глянула на себя. «Вот дроу». Вместо огненно-алого платья на мне было надето нечто балахонистое, темно-красное и полностью укрывающее тело от шеи до пят. Подняла на Лиран растерянный взгляд. На его губах играла коварная и очень довольная улыбка. «Это он, Здия! Упс!» Сзади иронично фыркнул Лигар, и улыбку мужа сменил гневный прищур. Посмотрела вниз. Иллюзия исчезла. Я снова в своем малом, опять в балахоне. «Нет, в пла... балахон... пла...» Тут благоверный с яростным шипением шагнул вперед и дернул меня за руку, рывком задвигая себе за спину. Развернулся, загораживая собой от публики, и пристально посмотрел в глаза. «И что это значит, душа моя?» «Злое». «Маленькая месть», — призналась честно. «Кому?» — рявкнул. «Вообще-то тебе», — ответила деланно спокойно. И не удержалась, потянула за кончик ленты, стягивающей длинные волосы. Мерцающее серебро рассыпалось по плечам дроу. «Какая красота!» Я потерла щекой о влажные пряди, чувствуя, как перехватывает дыхание. «Месть за что?» Все еще гневно, но уже с хрипотцой, рожденной совсем не злостью. «Ты ушел вчера и даже не сказал, куда?» «Идиотка!» Сдавленно выдохнул он и порывисто обнял. «Нужно же было дом подготовить к твоему приходу, сестер обрадовать, предупредить всех. Мог бы и меня спросить?» Уже вполне осознавая собственную дурость, возразила упрямо. «А ты бы согласилась отложить?» Дроу медленно обвел большим пальцем контур моих губ. «Нашу первую ночь. Мне и самому трудно было, а если бы еще и...» Молча вздохнув, прижалась лбом к его плечу. «И все равно прощения просить не буду, будь он хоть 100 раз прав». «Я разозлилась», — шепнула, — «и расстроилась очень». «Все с тобой ясно», — подытожил мой самый-самый. «Тихо-тихо. Мстительница безголовая». Вроде обозвал, но так нежно, так. Еще и к себе притиснул поближе, как самое дорогое. Как тут обижаться? Не успела я растаять, как дроу уже развернулся на 180 градусов и, продолжая загораживать собой, громко произнес. «Очень кстати, что приближенные повелительницы готовы к празднику и, соответственно, одеты. Для меня большая честь пригласить всех присутствующих в свой и Дашин дом на торжество». Под сводами урога зажглось белое солнце, даровав время и жизнь всем нам. Наш долг – вознести благодарность судьбе. Ригар из-под лобья глянул на окаменевшую меня и грациозно поднялся. «Мамочки, он сейчас устроит нам торжество со всеми вытекающими. Разве можно так говорить?» Но синеглазый дроу лишь горько улыбнулся и склонил голову. «Боюсь, я не смогу посетить праздник. Почести судьбе я воздам в храме. Надеюсь, повелительницу и ее супруга не слишком огорчит мое отсутствие. Позволь пожелать тебе удачи». Не зная, как ответить на такое, проговорила. «Надеюсь, у тебя все сбудется, и ты будешь счастлив. Стой!» Быстрый взгляд на затаившую дыхание кудряшку, которую будешь любить всей душой. Из уст повелительницы это звучит почти как пророчество. Усмехнулся мужчина, коротко кивнул и быстро вышел. В следующую секунду Лиран уже открыл портал. «Добро пожаловать домой, душа моя!» Едва мы вошли, произнес муж, обнимая меня за талию. Какое-то время я, слегка ошарашенная количеством народа в просторном холле, усердно здоровалась со всеми, кого представлял мой дроу. Естественно, никого не запомнила. Слишком много чужих лиц, улыбок и торжественных слов. Мне тут жить, так что успею выучить, кто есть кто, а пока... «Куда это все?» – растерянно спросила, удивленно глядя, как местные чуть ли не с поклоном уводят куда-то мелких. «Праздновать?» – спокойные. Впрочем, с ними Зара и архивные дроу, да и телохранители Регара тоже. А потом, кому придет в голову ссориться с приближенными повелительницы? Разве только солнцем, но здесь их попросту нет. Нужно будет проследить, чтобы всем претенденткам на трон рассказали о том, что почести им предлагалось воздавать посмертно. Думаю, если не всех, то большинство это успокоит. «А мы почему стоим?» – неуверенно посмотрела в беспросветные глаза. «Сам задаюсь этим вопросом». Крепко взяв за руку, хрипло произнес Лиран. И он повел меня совсем в другую сторону. Мы миновали пару коридоров, один очень большой зал с огромными от пола до потолка цветными витражами и оказались у подножия широкой винтовой лестницы. «А куда мы идем?» – наконец решилась спросить я. Зачем? Догадывалась, и оттого волнение едва не перехлёстывало через край. Мне далеко не 16, но это, моя первая брачная ночь, и как бы не успокаивала себя, все равно было страшновато. Все-таки Лиран дроу, а я человек, и... Впрочем, опыта и с человеками кот наплакал, да еще и... Муж ничего не ответил. Просто потянул за собой. Мы поднялись вверх на несколько оборотов, когда дроу все так же молча открыл низенькую дверцу и пропустил меня вперед. «Что это?» – выдохнула пораженная до глубины души представшим взгляду зрелищем. Мы стояли на плоской крыше небольшой круглой башенки. Каменные квадратные зубцы чуть выше пояса высотой были сплошь покрыты алыми и белыми цветами. Пол устлан десятками блестящих черных шкур, но... «Лиран, какое чудо!» Прошептала срывающимся голосом и запрокинула голову. Над нами, вместо привычных уже сводов, небо в россыпи звезд. Глубокое, бархатное, истинно черное. На западе день, а тут ночь. Напротив солнца с нашей стороны непрозрачный щит в ореоле белых лучей, а прямо над нами луна, сиреневая почему-то, но такая настоящая. Муж закрыл дверь, почти незаметную на фоне стены, и закрыл ее на засов, а я, почти не дыша, скинула туфли и босиком прошла к парапету. Мех приятно щекотал ступни, терпкий аромат сотен незнакомого вида цветов заполнял грудь, а внизу, ну да, толпа дроу, куда без них, только меж холмов блестели в лунном свете извилистые реки. С южной стороны приглушенно рокотал водопад, переливаясь и рассыпая окрест серебристую дымку брызг. Темные массивы лесов, волнистая гладь уже поросших травой лугов и везде, сколько хватало глаз, костры. Десятки, сотни костров, от которых поднимались ввысь светящиеся лиловые столбы дыма. Я понимала, что это магия, но... Нет, это уже не магия. Волшебство. Самое настоящее, сказочное и... «Тебе нравится?» – спросил Лиран, подходя сзади. «Бесконечно. Никогда не видела ничего прекраснее». «Это мой подарок тебе на свадьбу», — улыбнулся он и обнял за плечи. «Для всех ночь продлится лишь сутки, но ты сможешь всегда подняться на эту башню, и тут она будет всегда. Для тебя одной». «Нет», — развернулась в кольце его рук и запустила пальцы в сверкающее серебро его волос. Посмотрела в беспросветную глубину черных глаз. «Для нас двоих», — сказала тихо. «Как пожелаешь, душа моя». Склоняясь, произнес хрипло, и нам стало не до разговоров. В вышине дышала наша общая волшебная ночь. Таинственно сверкала сиреневая огромная луна, блестели звезды, теплый ветер пах цветами и дымом, льнул к коже мягкий ворс шкур. «Мой, моя». И пусть ночей, проведенных на крыше небольшой круглой башни, будет еще много, эту мы запомним навсегда». Не лучшую, потому что каждая будет особенной и лучшей, но самую первую, самую длинную. Запомним горячие руки, хриплые стоны, нежность, жадность, трепет и восторг. Может, дроу в чем-то правы? Мы отдали друг другу не только дыхание, души, и отныне она у нас одна на двоих. Бессонница, прими мои ладони, Сожми своей холодной рукой. Сегодня ты не враг мой, ты опора, последний якорь на земле чужой. Устало сердце биться в спешном ритме. Душа еще на вздохе и дрожит, и небо до краев в лиловом дыме костров, горящих ярче двух светил. Луна и солнце в танце двух иллюзий, в несовместимости полуночи и дня. Сегодня я вздохнула полной грудью и удержалась на ногах едва-едва. Бессонница, возьми меня за плечи. Не дай взлететь, растаять без следа, ведь прошлое, признав свою конечность, оставило меня, исчезнув в никуда. И я дышу легко, привольно и свободно, и таю в темноте, держась за облака. Мой самый чудный сон, загадочный, нескромный, дыхание его касается виска. Как опознать себя в счастливейшей из смертных? Как объяснить любовь в мерцании его глаз? Поверить и принять, что в самой темной бездне, среди огня и лжи, судьба моя нашлась. Холодный и чужой, пугающий, надменный, презрение и злость морозом по спине, обида, страхи, боль, усталость и сомнения — все в прошлом, и теперь душа твоя во мне, а я в тебе. Дышу, надеюсь, верю, и с каждым вздохом ярче тишина. Сегодня и всегда мы — часть одной вселенной, и пусть и стает ночь, но ты — моя душа. Конец книги. Читала Елена Федорив.